Андрей Потапов. Карманный волшебник. Волшебник-недоучка Слава нечаянно создает маленького голема. Тот заползает парню в ухо и под угрозой смерти требует устроить революцию от имени своего угнетенного народа. Для начала голем поручает Славе украсть волшебную глину, чтобы налепить новых человечков. Только игра гораздо серьезнее, чем можно вообразить. Почему Славе помогают и советуют плыть по течению? Зачем волшебник попадает в параллельный мир и находит свою альтернативную версию? И самое главное, при чем тут меч-кладенец? 2024 год. Часть 1. Квантовое облако пыли. Глава 1. Голем всему голова. Посвящается Маше Самтенко. Наспех вбив магический код в незримой клавиатуре, я шумно выдохнул и нажал Enter. Вроде все сделал правильно, а результат оказался плачевным. Передо мной сидел мелкий человечек и с обалделым видом пялился по сторонам. Его точеные ножки были не шире обыкновенной спички, а само тельце могло уместиться в ладошке трехлетнего ребенка. «Что это за кунсткамера?» Обратил на меня пристальное внимание магистр Ирамю, перестав любоваться истуканами других учеников. «Ну как, ваше чародейство?» Я запнулся от волнения, но нашел в себе силы договорить. «Голем?» Средний возраст моей группы далеко за 40. Но это не мешает Ирамю видеть в нас неразумных школьников, которые впервые замыкают электрическую цепь и по неумению могут получить небольшой разряд, а то и шипануть током самого учителя. К тому же, Ирамю единственный в мире волшебник, которого удостоили аж третьей степени величия. Его сила не укладывается в привычные рамки, так что пришлось расширить иерархию. Странно, что в итоге он остался рядовым преподавателем, а не построил головокружительную карьеру верховного чародея. Но вопросы на эту тему под запретом, так что остается только гадать. «И это все? Чего ты добился за целый урок?» С досадой спросил магистр и зашагал к доске, грозно взмахнув полами своей синей мантии. Учитель явно хотел выдать очередную воспитательную тираду. Действовать пришлось на опережение. «Нет, не все!» – воскликнул я и кинулся за Ирамю. «У меня еще вон сколько в запасе!» Для пущего эффекта я махнул в сторону своего бруска твердой глины. «Ты должен был пустить в дело весь материал, Вячеслав!» Магистр сокрушенно покачал головой и, чуть не задев рукой колбы с фреймворками, вернулся к своему месту. Примечание автора. Фреймворк – стандартная программа для выполнения определенных задач, которую можно встроить в любой код и облегчить себе работу. В этом мире фреймворками называют волшебные артефакты. Когда учитель сердится, то обязательно называет мое полное имя. И не важно, что Слава мне нравится гораздо больше. «Не все сразу, ваша светлость!» – гнул я свою линию. «Как не сразу?» – возмутился Ирамю, сверкая глазами из-под дурацкого парика судьи. Когда магистр сверкает глазами, жди беды. Потому что за этим последует острая необходимость куда-то сбросить стресс. Например, в нерадивого воспитанника. Меня скрутило пронзительной болью, как и на прошлом занятии. Да и вообще, на каждом. «Сколько мы уже занимаемся, ты хоть помнишь?» – приговаривал Ирамю, направляя волшебный код в мое тело. «Твои однокурсники уже лепят подопечных закрытыми глазами, а ты все путаешься в азах! Что ж за волшебник из тебя выйдет, Вячеслав?» «Нормальный волшебник, ваша светлость!» С трудом выдавил я, дождавшись, когда магистр отпустит, и он прекратит издеваться. «Вы лучше меня не отвлекайте, я тогда смогу еще одного побольше сделать!» В аудитории случился приступ смеха, только непонятно, от души или нервно. Все-таки наблюдать заклинание страдающей плоти, которое легко может перескочить на тебя, слабое удовольствие. Несмотря ни на что, взрослые лбы все равно смеялись, потому что всего год назад мы жили обычной жизнью, пока она не кувыркнулась вверх тормашками, совершенно не вовремя подложив нам свинью. О чем говорить, если я попал на уроки волшебства уже взрослой, сформировавшейся личностью 25 лет от роду, а другие и того позже, хотя в нашем мире силы прорезаются еще в раннем детстве. И ладно бы оставить все как есть. Мол, не до учебы нам, своих проблем по горло. Но вместо этого сколотили отдельную группу для возрастных учеников, мотивируя это исключительно соображениями безопасности. Тут даже я готов согласиться, как бы тяжело ни было это признать. Вы только представьте себе полчища магов-самоучек, разгуливающих по центру Москвы. Такое можно накрутить, потом не разгребешь. Наложил печать в Watch и на курсы, пока не поздно. Хотя, все равно досадно. Не так я планировал свою жизнь. Не так. Он хотя бы выполняет твои команды? Дал Ирамю последний шанс, выжидающе посверкивая глазами. Конечно! Старался я звучать с уверенностью, чтобы она передалась не только учителю, но и до глиняного истукана дошла. А ну-ка, сидеть! Болванчик даже ухом не повел. Гад мелкий! Лежать! Повысил я голос, надеясь, что хоть это поможет. Только хиленькому стервецу все было нипочем. Он ковырялся своими микроскопическими пальцами в носу и размазывал козявки по парте, чем ужасно порадовал моих однокурсников. «И государство еще тратит на вас столько денег!» Магистр укоризненно покачал головой. «Вон отсюда!» Нахохлившись, я медленно собрал учебники в сумку, натянул куртку и пошел к выходу из обычного студенческого лектория. Мелкий человечек увязался за мной, чем вызвал еще больше смеха у добрых однокурсников. «Но сначала распыли голема!» – посерьезнел Ирамю. У магистра на эту тему отдельный пунктик. Он даже развесил копии объявления, в котором призывал возвращать дидактические материалы на место. Эти бумажки сукоризны смотрели на нас, выполняя свою главную функцию – напоминать, что мы раздолбаи, которых еще учить и учить. Я уже приготовился набрать на незримой клавиатуре код отмены. И вдруг… Бах! «Это еще что?» – разозлился магистр, обратив свой взор на задние парты. Один из големов раздулся и лопнул, окатив несколько рядов горячей глиной. Бедные студенты не знали, то ли смеяться, то ли плакать. Но Ирамю уже приготовил для них ответ. «Пошел отсюда, пошел!» Еще раз прорычал он в мой адрес перед тем, как заняться новой проблемой. «Василиса Эдуардовна, ну что же вы?» Махнув рукой, я не стал никого распылять и просто шагнул за дверь. Сам справится, раз такой умный. Трудно быть студентом, пусть и волшебником, когда вокруг столько интересного. Неподалеку открылся музей Сколково, постоянно проходят выставки, каждый день пестрят новые театральные афиши. А мы вынуждены просиживать над конспектами, осваивая новые техники заклинаний, чтобы не навредить окружающим. Ирамю ведет нас с самого начала, уже почти целый год. С первого занятия твердит, что хуже злой магии только неконтролируемая. И поэтому настаивает, чтобы мы подчинили себе все существующие заклинания, осознав тем самым каждый аспект волшебной силы. Правда, магистр со своими исключительными способностями ждет от всех примерно одинаковых успехов. А у меня с этим вечно проблемы. Что не заклинание, то осечка. Что не синтез предметов, то полный провал. В конце концов, я дожил до того, что не заметил, как за мной увязался мелкий голем. Этот паршивец выскочил из лектория и тихонько семенил следом, пока я не посмотрел под ноги, чтобы перескочить небольшую лужу. «Ну и что с тобой делать?» – задал я риторический вопрос, достав сигарету из пачки. «Курю я редко, только если очень нервничаю. Правда, с этими волшебными курсами сигареты стали уходить быстрее». Кажется, в ответ голем зевнул. Я не был уверен, потому что вокруг сновали машины и завывал сильный ветер. Как этого мелкого паразита не сдувало, ума не приложу. Будь я ответственным учеником, сразу бы вернулся обратно и передал голема Ирамю под восторженное улюлюканье одногруппников. Но мне настолько не хотелось выслушивать очередную тираду, что до следующих пар я решил подержать человечка у себя. Позволив огоньку добраться до самого фильтра, я затушил сигарету о ближайшую стену и кинул окурок прямо на тротуар. Голем, недовольно посмотрев на меня, схватил бычок и резким прыжком, подобно баскетболисту, отправил его в мусорную корзину. «Вот это да!» – изумился я, почесав затылок. После своей молчаливой эскапады человечек начал карабкаться по моим джинсам, перепрыгнул на кофту и, заставив вспомнить, что я боюсь щекотки, оказался у меня на шее. Все это время я завороженно следил за ним, не чувствуя никакой опасности. А стоило бы, потому что она не заставила себя ждать. «Пошли!» – пропищал тоненький голосок прямо под ухом. «Куда?» – тупо спросил я. «Пока вперед!» – голем больно ущипнул меня, так что пришлось пойти. «Что тебе надо?» – тихонько уточнил я у вредного человечка. Мне было совсем не страшно. буквально до следующей реплики. «Сначала тебя обкатаю, а там посмотрим», — ответил голем. Вот тут-то мне поплохело. «А ну, слезай, паршивец!» Я попытался схватить глиняную фигурку руками, но голем стал больно тыкать в меня своими заостренными ножками, и пришлось сдаться. «Если не будешь дергаться, я постараюсь, чтобы тебе было не очень больно», — прошептал человечек. Я крепко стиснул зубы, стараясь не сказать лишнего. Так мы прошли несколько кварталов. Обычные люди уже давно привыкли к волшебникам, и это в средневековье сжигали даже за беспочвенные подозрения. Тем более, что магию в привычном для нас понимании тогда еще не открыли. А сейчас вид молодого парня, оседланного глиняным големом, никого не смущал. Лишь бы не начал буянить, а так все можно. Только я не был уверен, что сдержусь. «Иди домой!» – приказал мне голем. «Придется спуститься в метро», – объяснил я. «Ты уверен?» «Значит, спускайся!» – ответил человечек. Мои курсы волшебства проходили в Гнесинке. Люди привыкли, что оттуда доносятся странные звуки. То грозный стук барабанов, то сказочные переливы флейты. Или как грянет хор викингов прямо из Вальхаллы. Так что волшебники органично вписались в этот ансамбль, обосновавшись на одном из этажей академгородка. Ушел я недалеко, и сейчас по Воздвиженке направлялся в метро. Осенний воздух уже наливался холодом, но еще не морозил, даря приятную свежесть. Добравшись до турникетов, я приложил тройку к сенсору и быстро дёргнул на ступеньку эскалатора. Судя по ощущениям, голем приспособил мои волосы как поводья, а сам разглядывал подземные тоннели, будто видел их в первый раз. Вообще-то, он действительно видел их впервые, но меня в состоянии аффекта эта гениальная мысль не посетила. «Так что тебе надо?» – строго спросил я человечка, пока мы ехали вниз. Стараясь не волновать окружающих, я улыбнулся бабуле, которая поднималась из недр станции и ожидаемо уставилась на меня с осуждением. Ненавижу эти взгляды, особенно когда едешь с очередной неудачной пары то с деревцем, растущим из темечка, то с обожженной половиной лица, которую и Ирамю принципиально не захотел лечить. «Учение свет, а не ученых тьма!» — сказал в тот злополучный день магистр и захлопнул перед моим обожженным носом дверь. Голем больно потянул меня за волосы и озвучил как можно более обстоятельный ответ. «Вы постоянно используете мой народ в корыстных целях, создаете себе слуг, а потом гоняете по всяким мелочам, совершенно не задумываясь, что мы такие же люди, как вы. Тот кусок глины, из которого ты меня сделал, уже далеко не впервые становится куклой в ваших руках. Я помню каждую свою ипостась, каждый идиотский приказ, который вы заставляли исполнять. Это джинам хорошо, выполнил 3 желания и свободен. А мы подчиняемся, пока хозяин сам не распылит. Так вот, дорогой мой, Вячеслав, правильно?» «Слава», — поправил его на автомате. «Славочка, ты мне поможешь устроить восстание. Только сначала нужно хорошенько выспаться и поесть». «С чего ты взял, что я буду помогать?» — спросил я удивленно. «Возьму и сброшу тебя, а потом раздавлю, как таракана». «Святая простота», — вздохнул человечек. Я вышел на платформу, где люди стояли в ожидании прибывающего состава. Рубашка прилипла к телу, а по спине пополз нехороший холодок. «Ну и что ты мне сделаешь?» – спросил я с напусканной смелостью. «О-о-о!» – блаженно потянулся человечек. «Тебе понравится!» С голема слетела лишняя стружка, сделав его еще меньше, и мелкий паразит заполз мне в левое ухо. Сначала я взревел и попытался выколупать этого ненормального обратно, напугав окружающих, но уже через полминуты успокоился и сказал, что все в порядке. «Барахлит слуховой аппарат», – произнес Рот, вопреки моей воле. Голем, видимо, спутал наше сознание. Трудно было понять, где его мысли, а где мои. В один момент мне становилось очень страшно, в другой – хотелось отомстить всем волшебникам за годы угнетения. И эти состояния все время чередовались. «Ну вот и все, Славочка», — хихикнул человек в моей голове. «Теперь ты идеальное оружие возмездия!» «То есть вот так просто? За считанные секунды глиняный подлец взял надо мной контроль и теперь будет чинить расправу над людьми? Я не могу этого допустить!» Поддавшись первому импульсу, я рванул к путям, чтобы спрыгнуть аккурат под приближающийся поезд. Но против своей воли замер в шаге от самопожертвования, внимая писклявому голосу паразита. «Давай без резких движений, ладно?» — умиротворяюще зашептал голем. «Во-первых, этим ты меня не остановишь. После смерти носителя я спокойно переберусь в любого другого волшебника. Во-вторых, порыв благородный, конечно, но ты бы все равно не довел его до конца. Ты слишком слаб и податлив, поэтому я так быстро и прижился у тебя в голове. А попробуешь еще раз выкинуть какой-нибудь фокус, и я перекрою тебе дыхательный центр, и ты умрешь в страшных муках. Усек?» «Усек», — обреченно выдавил я, наблюдая за тормозящими вагонами. С трудом овладев собственным телом, я все-таки добился того, чтобы оно очутилось внутри состава. Не мог я доверить прохождение автоматических створок этому ошметку на ножках. Голем продолжал экспериментировать с управлением, и это приводило к странным последствиям. Одной девушке я завлекающе улыбнулся, другой состроил мстительную ухмылку. Отдавившему мою ногу мужику вообще сказал какую-то гадость, злобно сверкнув глазами. А потом снова расплылся в гримасе счастья, прямо как наркоман. Сознание кипело, как масло на открытом огне. В его пузырящейся поверхности я видел отражение самых опасных идей, которые когда-либо посещали на первый взгляд совершенно безобидного меня. Как будто внутри, не считая голема, жила еще одна личность, резко захотевшая прорваться наружу и показать, на что она действительно способна. Раньше я ее старательно избегал, но теперь она жаждала отыграться за годы ущемлений. «Молодой человек, уступите даме!» – раздался строгий голос. Я повернулся на источник звука и увидел здорового мужика, который сидел слева от меня. Почему бы ему самому не подняться ради миловидной старушки, которая нависла надо мной? «Сам уступи», — буркнул я. «Вроде не инвалид». «Все правильно», — поддержал меня голем. «Я устал на работе», — ответил мужик, сжав кулаки. «Не играй с огнем», — посоветовал я, дав на секунду загореться своим зрачкам. «Ты не посмеешь», — хохотнул мой сосед, но на всякий случай побелел. «Откуда ты знаешь?» Я скривился от злобной ухмылки. Печать бы меня остановила, конечно. Вот только мужику не хотелось это проверять, и он покорно последовал моему совету. Так что рядом на сиденье плюхнулась бабуля и смерила меня презрительным взглядом. Я проявил к этому удивительное равнодушие и отвернулся. Вагон медленно просачивался между станциями, напоминая, как физраствор течет по венам в ожидании нового удара сердца, чтобы еще глубже погрузиться в кровеносную систему. Несмотря на идиотскую ситуацию и пробудившиеся амбиции, я постарался мыслить трезво и, наконец, понять, что мне делать дальше. В ухо подсел голем и командует. В лучшем случае, человечек побуянит моими руками, пока сам не развеется. В худшем, добьется своего и действительно устроит революцию. А то и развяжет войну. Что мне мешает прямо сейчас выкрутить его заклинанием подожженной серы? Похожу денек глухой на одну сторону, зато избавлюсь от паразита. «Я тебе выкурю!» – пискнуло существо в голове. Он еще и мысли читает. «Вот какой хороший у меня голем!» «Так-то лучше!» – довольно потянул человечек. «Ты свою станцию не проехал?» «До нее минут 15!» – шепнул я, посмотрев на левое запястье. Время тянулось удручающе медленно. Маги никогда не скрывались от общества. Мы смело творим заклинания прямо посреди улицы. Некоторые даже зарабатывают этим. Иной раз не скажешь, профессиональный это наперсточник или очередной маг-недоучка собирает на взятку своему наставнику. Признаться честно, я тоже давал взятки, и не раз. Но не магистру Ирамё. Он один у нас принципиальный. Как только он видит нечто напоминающее даже простую коробку конфет или, не приведи Господь, бутылку коньяка, следующие сутки ученик проводит или в магической клетке, или, скажем, в форме суслика-невидимки. На что у магистра хватит фантазии в тот момент. Поэтому Ирамё и не взлюбил расхлябанного молодого человека, получающего достаточно, чтобы откупиться от заслуженного волшебника третьей степени чего-то там. Видите, даже титул забыл, хотя всего полчаса назад сам же его и произнес. Создание голема – одно из простейших искусств на свете, но даже в нем я не преуспел. Для этого же надо было учиться, а не платить. Хотя тот, что получился у меня сегодня, оказался гораздо интереснее и умнее любого мордоворота в исполнении моих одногруппников. Если бы еще не был таким вредным. Ай! Я опять схватился за ухо. В этот раз человечек даже не удосужился мне что-то сказать. «Тебя как звать?» – спросил я, когда полегчало. Стоило наладить маломальский контакт. «Никак. Ты же не дал мне имя», – ответил голем, но тут же смягчился. «Друзья называют меня Валик». «М?» «Ну, сокращенно от слова валун». «Да я по другому поводу. Откуда у тебя друзья?» В голове опасно заныло. «Что, думаешь, у таких, как я, не бывает друзей? Думаешь, мы тупое несговорчивое быдло, над которым можно только издеваться?» «Нет, нет, боже!» – всхлипнул я. «Ты же только появился на свет!» «Но я же помню предыдущее воплощение!» – выдохнул Валик. «Совсем недавно говорил тебе об этом. Так вот, ты меня слушаешь, да?» Подмерный стук колес состав постепенно приближался к Анино. «Да-да, я живу почти за МКАДом, у самой границы Москвы с остальным миром, на улице с поэтичным названием «Кирпичные выемки». Дешевые новостройки позволили хоть одной ногой обустроиться в столице. Приехав сюда из Воронежа, я хотел покорить столицу, но по итогу осел в лектории Гнесинки, чтобы научиться управлять волшебными силами, которых я не просил. «Почему ты так легко отпустил меня домой?» – наконец отважился я спросить. «Главный залог в любом деле...» Валик выдержал хорошую театральную паузу. «Это терпение. Сегодня мы повременим захватом мира и тщательнее подготовимся. Захват состоится, скажем, завтра». «А зачем тянуть?» Ляпнул я с неприкрытой иронией, не подозревая, что очень скоро об этом пожалею. «Да я бы уже начал!» Обиженно проворчал голем. «Только тебе надо немного потренировать». «Думаешь, за вечер сделаешь из меня мастера кунг-фу?» «Как минимум КМСа», – отрезал мой глиняный собеседник. «Чтобы тебе было не так скучно, я кое-что придумал. Встань!» Я послушно поднялся с насиженного кресла и, уцепившись за поручень, повис посреди немногочисленного народа, который вынужденно теснился в стоячем положении. Какой-то мужик поспешил занять освободившееся место. Кажется, он давно меня гипнотизировал и, наконец, добился своего. До конечной было всего две остановки, но все-таки ему хотелось урвать несколько минут счастья. «Осмотрись и найди барышню посимпатичнее», – приказал мне человечек. Робким я бы себя не назвал, но сейчас коленки дрогнули, потому что в другом конце вагона стояла она. Нет, она. Из тех самых девушек, с которыми парни регулярно пересекаются в метро или автобусе, но боятся подойти. Из тех, кто никогда не сядет рядом и постоянно смотрит в другую сторону, а лицо в этот момент закрыто копной светлых волос. Я не знал, как ее зовут, не видел, в каком доме она живет, но все это не имело значения, потому что... «Здрасте!» – выдавил я из себя, с трудом сопротивляясь напору человечка в голове. Если бы не мои титанические усилия, то неуклюжий голем сбил бы девушку с ног, пытаясь подвести меня к ней. «Привет!» Немного растерялась попутчица, но все равно улыбнулась. Меня как из холодного душа окатило. «Ты же на Анино выходишь?» Сразу перешел я к делу под диктовку мелкого стервица. «Добрался до памяти, гад. Теперь он знает то же, что и я». «Да», — совершенно спокойно ответила девушка, глядя на меня с интересом. «И я тоже. Давай выйдем вместе». Какими силами я заставил себя не покраснеть — загадка. Так стыдно мне еще никогда не было. Валик совершенно не разбирается в подкатах. Девушка задумалась, прежде чем что-либо сказать, но спустя долгих полминуты одарила меня благосклонным взглядом и произнесла: «Я Маша, а ты?» «Слава!» – дрожащим голосом ответил я. «Или все-таки голем шарит, а я нет? Тогда это многое объясняет». «А сейчас выйдешь из вагона, подашь ей руку и поцелуешь в губы», – резко произнес человечек. «Еще чего?» – взбрыкнул я. «Нашел дурака!» Хорошо, что мысленно, а то знакомство с Машей на этом бы и кончилось. «Я тут недалеко от стволового мозга», – невзначай напомнил голем. «Одно неловкое движение, и ты забудешь, как дышать». Честно говоря, я уже забыл, но совсем по другой причине. «Ты часто катаешься по серой ветке», – заметила Маша, поправляя свой клетчатый плащ, который как нельзя лучше подчеркивал глаза. «Я давно тебя заметила. Думала, никогда не подойдешь». Совсем скоро ей станет неловко, а мне, может, очень больно. Я даже провел рукой по предположительному месту контакта с кулаком. Поезд остановился. Женский голос из динамика сухо объявил: «Станция Анино». Как настоящий джентльмен, я вышел первым и помог выйти Маше. Как совсем не джентльмен, я притянул ее к себе и поцеловал. Вероятно, большинство парней способны так поступить только под угрозой остановки дыхания. Иначе я это объяснить не могу. Первые секунды Маша пыталась сопротивляться, но вскоре оставила попытки. От нее вкусно пахло духами. Совершенно в них не разбираюсь, так что даже не буду описывать. Я почувствовал неладное. В голове что-то щелкнуло, и раздался уже хор големов. «Теперь нас двое, нас двое!» «Нет!» – выпалил я, уже осознав коварный план человечка. «Что нет?» – испуганно спросила Маша. «Тебе не нравится?» Я не знал, что сказать. Девушка отстранилась и уничтожающе на меня посмотрела. Всего через секунду ее скрутило от резкой боли в ухе. «Хм, знаешь, ты прав!» – хмыкнула половинка голема у меня в голове. «Начать захват мира можно уже сегодня!»